отказать вам в вашей благородной жертве». Слышно было, как насмешливо фыркнула пантера, готовясь к прыжку. «Глупая падаль! Вот сейчас тебе будет и премьера, и смокинг, и белый галстук!» Едва успел проворчать ворон, наслаждаясь местью, как страшный удар обрушился на верблюда, раздался хруст костей, и Гарри Читракарна прекратил свое земное существование. Воистину, Бусидо не предназначено для верблюдов.